Глава 13. Твари за стеной постепенно нас догоняли, а в скором времени и вовсе обгонят. А там только Анастасия с двумя егерями, и непонятно, на какой они стадии. Для них эти твари наверняка станут полной неожиданностью. Все очень плохо. Эликсиров на скорость у меня не осталось, так что им придется справляться самим. Еще неизвестно, что с моими пиками. Я отчетливо слышал скрежет. Чтобы уплотнить частицы земли, я выжил из себя максимум, но боюсь, что этого все равно недостаточно. Вот если бы у меня была отдельная стихия земли в слоте, тогда бы получилось в 4 раза лучше. Но, увы, такой у меня нет, а создавать земляную магию через магию стихий слишком накладно, по крайней мере сейчас, когда мой запас энергии так мал. Думаю, что какое-то время у нас еще есть. Но это не будет продолжаться вечно. Выжившие после обвала остатки трупоедов обязательно доберутся до колодца. Значит, к этому времени мы должны разобраться с гостями из соседнего тоннеля. Николай постепенно от меня отставал. Он не мог держать высокий темп вечно, но сейчас меня это мало волновало. Я бежал вперед, что было сил. Не знаю, что буду делать. Ведь у меня даже шпаги теперь не было. Она осталась валяться в том, что осталось от Дракота. Я достал из кармана 2-й амулет защиты от физических атак и надел его на шею. Не знаю, как он работал, но активировался только таким способом. Как только я сниму его с шеи, он перестанет работать. Интересно, а что будет, если я его заберу в один из слотов? Хотя, нет, думаю, сейчас это фиговая идея. Он завязан на расход энергии. Если удар будет слишком сильным, я рискую отъехать в мир иной. Но в будущем такая схема могла бы сработать. Я выбежал на развилку, через которую мы с Анастасией добрались до егерей. Твою мать! Несколько тварей во главе с крупным дракотом отпочковалось от немногочисленной стаи и решили побежать этим путем. Что делать? Если я побегу дальше, проигнорировав их, то Николаю наступит конец. Очень сомневаюсь, что здоровяк их осилит в одиночку. Но остальные помчались дальше. Сложный выбор, который мне все равно придется сделать, хочу я этого или нет. К черту все. Я решил сменить направление и побежал на тварей. Николай в скором времени присоединится к остальным. Так их будет 4. К ним бежит всего 6 тварей, и дракот там всего 1. Неплохие шансы, чтобы выжить. Я же займусь этими. Я дождался, пока Николай пробежит мимо и удалится на приличное расстояние. Вот теперь можно начинать. Твари. 3 мелких гадины и дракот уже находились в зоне видимости и неслись прямо на меня. Я хищно улыбнулся, ведь взрослая особь несла мне подарок. В одной из мелких тоже оказался мешочек с концентратом. Меня ждал неплохой улов. Для начала надо избавиться от мелочи. Присев на колено, я упер автомат в плечо и начал вести одиночный огонь по тварям. С такого расстояния их, конечно, не грохнуть, пока они находились слишком далеко, зато я повредил им лапы. Регенерация у них слабая, так что доползут они до меня еще не скоро. Теперь самое сложное. Здесь нет никакого обрыва, и дракот не замирает ни на секунду. Несется словно бык на красную тряпку, размахивая своей огромной мордой со слюнями в разные стороны. Хрен попадешь. Первый выстрел пришелся прямо в лоб. Тварь затормозила и стала мотать головой. Что, гадина, неприятно. Так и должно быть. Я тихо пробурчал себе под нос. То ли еще будет. Прицелившись снова, я попал ей в висок, других вариантов тут, собственно, и не оказалось. Тварь стояла боком, в другие места стрелять бесполезно. Послышался скулеж и рычание. Я переключился на мелкую тварь, которая уже пришла в себя и набрала скорость. В глаз я не попал, похоже, это сделать нереально. Уж слишком сильно они размахивали мордами. Но по башке ей все же досталось. Она отлетела и притихла. Скорее всего, потеряла сознание от болевого шока. Что делать? В открытом бою я им явно проиграю. В открытом точно. Я улыбнулся. Совсем забыл про маскировку. Заодно проверю, как она действует на взрослую особь. Вариантов, как прикончить дракота, у меня было несколько. Я бы мог подойти ближе и попытаться попасть ему в глаз. По моим прикидкам, когда я пропаду из зоны видимости, он должен остановиться, чтобы принюхаться. Я уже видел такое поведение раньше. Но тут вопрос, смогу ли я это сделать с первого раза? Если нет, то момент будет упущен. Может, пострелять твари по башке, чтобы она пришла в ярость? Тоже так себе идея. Цепляться за костяные наросты, как в прошлый раз, мне не очень хотелось. Тогда я впал в боевой раж, сейчас такового у меня не наблюдалось. Оставался еще один вариант. Самый надежный из всех. Я достал боевой нож и переместил в него гниение. На гарде появилась соответствующая руна, и он засветился темно-красной дымкой, но лишь слегка. Как там сказал старик. Нужна капля. Я стал напитывать нож своей энергией, что оказалось сделать не так просто, как мне казалось раньше. Эта руна была раза в два больше, чем на ноже у старика. Значит, и магия гниения в ней на порядок мощнее. Твари очень скоро пришли в себя, и мне пришлось отвлечься от своего занятия. Сделал несколько выстрелов, и у меня закончились патроны в обойме. До этого я как-то не задумывался об этом, а ведь действительно, их намного меньше, чем в обычном автомате, не больше 10 или 15 патрон. Перезарядив автомат, я отметил, что осталась в запасе еще одна обойма. Совсем не густо, если учитывать, что егерям может потребоваться моя помощь. В этот раз мелких тварей я полностью прикончил. Теперь мы с Дракотом остались один на один. Достав из сумки эликсир восстановления энергии, я выпил его и продолжил напитку ножа, пока тварь приходила в себя. Для безопасности я даже отступил на пяток метров. Мысль о том, что если гадина захочет, то сможет преодолеть это расстояние за несколько прыжков, не давала мне покоя. Готово, я взглянул на лезвие ножа, которое налилось темно-красным оттенком. Дымка стала намного сильнее, она завораживала своей красотой, а капля крови, которая сигнализировала о готовности к смертельному удару, свисала с кончика острия. «Ну все, крачун тебе, зубастик!» Я посмотрел на тварь, которая отвернулась от меня, пытаясь помочь себе лапой. Одна из пуль все-таки застряла в башке. Я положил автомат на пол. Он мне будет только мешать. Затем врубил маскировку и побежал прямо на трупоеда. Теперь мы поменялись местами, и охотник здесь я. Все, что мне нужно сделать, так это вогнать в нее нож, желательно в какую-нибудь артерию. Вот только где же ее взять? Кроме как в шею и в глаз, я никуда не бил. Думаю, и сейчас стоит воспользоваться проверенным приемом. Пока я бежал, тварь немного отошла и стала принюхиваться, что немного сбило мои первоначальные планы. Я думал, что просто подлечу к ней и постараюсь воткнуть нож прямо в шею. Но, увы, теперь моя задумка не получится. Повезло, что она не кинулась на меня, значит, пока не чувствует моего запаха. Жаль, что у меня не осталось эликсира на скорость, придется рисковать. Выхватив пистолет, я всадил несколько пуль в голову. Одна даже глаз задела, но этого оказалось все равно недостаточно. Вот теперь можно, гадина завыла, приподняв голову, а я, максимально разбежавшись, преодолел недостающие до твари метры и, что было силы, ударил ножом в язык. Вот дрянь. Ну кто тебя просил резко опускать и поворачивать морду? Зараза учуяла меня и повернулась. Нож так и остался у нее в пасти, а еще я задел рукой клыки. Амулет на шее распался, лишив меня физической защиты. Черт! Черт! Я побежал в обратную сторону, что было сил. Мне очень хотелось добраться до автомата, который придавал мне намного больше уверенности, чем тот же пистолет. Достаточно посмотреть, как быстро она пришла в себя после моих выстрелов из него. Пули для нее словно неприятные дробинки. Развернувшись сделать парочку выстрелов, чтобы задержать тварь, я расслабился. Ей я больше был не интересен. Трупоед прилег на все лапы и отчаянно пытался починить язык, который уже успел почернеть. Я выдохнул. Вроде пронесло. Я и забыл, что в языке куча сосудов. Так она сдохнет еще быстрее. Но чтобы ускорить этот процесс, я прицелился и выстрелил в глаз. Теперь мне ничего не мешало, и морда твари практически не шевелилась. Готово. А теперь самое сложное. Подбежав к туше, я приложил к морде руку и вызвал обледенение, чтобы замедлить гниение. Подобрав нож, я вытащил из него дар гниения, чтобы не нанести вред, пока я достаю мешочек с концентратом. Задумавшись, я почесал затылок. Хватит ли мне ножа, чтобы достать мешочек? Здесь без вариантов. Я приступил к разделке ага, разбежался без усиления поддаваться, она даже и не собиралась. Зато, как только я усилился, дело пошло. Мне удалось вскрыть грудную клетку и просунуть туда руку. На радаре появилось шевеление. А вот и мои друзья, как же они не вовремя. Судя по всему, пики, которые я создал, пали жертвами острых когтей. Плотная волна из нескольких десятков гадин бежала в направлении колодца. Вырвав мешочек с концентратом, мне ничего не оставалось, как воспользоваться соседним тоннелем для бегства. Здесь мне делать больше нечего, конечно, если я не хочу стать последним ужином для этих тварей. Шансы выжить стремительно падали. Пока я бежал, задумался. Что же мне делать дальше? Такая толпа наверняка сметет всех четверых егерей. И даже если я успею добежать до них, то как смогу помочь? И главное, чем? Из арсенала у меня осталось всего лишь пара шумосветовых гранат, которыми я так и не воспользовался. Автомат с пистолетом, у которых закончатся патроны, как только я вступлю в бой, и боевой нож. Из эликсиров у меня не осталось практически ничего. Один на энергию и несколько комбинированных. Я взглянул на желтоватый мешочек с концентратом. Чего мне ждать? Лучше употреблю его сейчас, заодно восстановлю энергию, а еще я не потрачу последний эликсир. Плюсов у такого решения оказалось предостаточно. Так и сделал. Прямо на бегу его вскрыл и высосал без остатка. Прирост энергии составил не больше четверти, как и в случае с белыми. В этом плане чудо не произошло, зато заряд бодрости, который мне достался вместе с энергией, значительно меня ускорил, я добавил к этому усиление ног и начал отрываться от стаи. Других вариантов, как опередить их, я не придумал. Я решил, будь, что будет. Нет, умирать я не собирался. Я уже заполнил энергией перстень с маскировкой. Он позволит мне отступить в самый критический момент. Придется потом отсиживаться в каком-нибудь углу и ждать подмогу. Ну или прибить потихоньку всех тварей через гниение. Тоже хороший вариант. Ворвавшись в зал с колодцем, я увидел егерей во главе с Анастасией, которые успешно справились с мелочью и сейчас пытались прикончить дракота. Надо же, никто из них даже не умер. Возможно, они действительно чего-то стоят, и тем двоим просто не повезло. Так ли это, мы скоро узнаем. Я побежал, но не к ним, а к соседнему входу, из которого в очень скором времени должны были вывалиться самые быстрые трупоеды из оставшейся стаи. Они уже появились в зоне моей видимости, и сейчас нас разделяли всего лишь 40 метров. В спешном порядке я стал создавать каменные шипы. Это все, что пришло мне в голову. Это, конечно, не пики, но и цели у меня совсем другие. Моя задача — задержать их и не дать пробраться сюда всем скопом. Я создавал их под углом, целыми рядами. Да, и по энергии они намного дешевле, чем вся остальная магия. Оставив половину энергии, я бросил это занятие. Теперь все зависит от сообразительности тварей и желания нас сожрать. Если они окажутся тупыми, то побегут в обход. А вот там шипов уже не будет, тратить энергию я уже не мог, иначе мне ничего не останется на усиление. Ну а если умными, они просто будут обламывать шипы своими лапами и когтями. Такой вариант займет у них намного меньше времени. Все? Устал. До егерей я просто шел, взяв небольшую дугу, чтобы обойти дракота. К сожалению, ни один из них так и не смог его прикончить. Их оружие валялось на полу, видимо, все патроны уже кончились. Вооружившись своими мечами и шпагами, они стояли полукругом возле дракота, который сейчас пытался прийти в себя. Вся морда твари была черной и местами обугленной. Все понятно, решили тянуть время и лишний раз не рисковать. Как только тварюга решалась напасть, в нее летел огненный шар приличных размеров. Анастасия хоть и адепт стихии огня, но этого оказалось достаточно, чтобы выдавать неплохой результат и держать зверя на расстоянии. Впрочем, я делал то же самое, только при помощи артефактного автомата. «Мы думали, что ты погиб», — запустив в Дракота очередной огненный шар, сказала Анастасия недовольным голосом. «Куда ты подевался?» «Спасал ваши задницы», — ничуть не смущаясь, сказал я, присев на пол. «Полагаю, что сюда добрались не все твари», — попытался догадаться Виктор. «В яблочко», — я показал ему класс, в знак одобрения. «Еще четыре мелких и дракот». Они переглянулись между собой. А вон там, я указал рукой на тоннель, в котором устроил импровизированную защиту, там наша смерть. Несколько десятков особей. Скорее всего, все те, кому удалось выжить в зале. «Да поможет нам Бог», — сказал Виктор и перекрестился. «Дай мне свой меч», — я попросил у егеря клинок, который он держал в руках. Он не стал спорить и сразу протянул его мне. Взяв в руку артефактный клинок, я взглянул на руну. Заклинание воздушного лезвия, понятно. Меч оказался способен самостоятельно создавать воздушные лезвия, но сейчас он был полностью разряжен. Жаль, у нас у всех энергия на последнем издыхании, но мне сейчас и такой сгодится. Настя, я обратился к девушке. Смысла фамильярничать я уже никакого не видел. Мы через столько сегодня прошли, что не каждый егерь смог бы похвастаться такими историями. Девушка посмотрела на меня удивленно, с приподнятой бровью. Наверняка подумала обо мне что-то нехорошее. «В следующий раз создай свой лучший огненный шар», я подмигнул ей. «Можно подумать, до этого я бросалась в эту гадину простыми», фыркнула она, но было видно, что к моей просьбе отнеслась серьезно. «Я собирался прикончить этого дракота, чтобы егеря смогли хотя бы немного перевести дух перед финальной битвой. Жаль, что тварь оказалась пустой». Началось, дракот принюхался и сразу пригнулся для прыжка, но в него уже летел здоровенный огненный шар, за которым я спрятался. Вот же врушка, уверен, она может и намного лучше, когда захочет. Как только огонь охватил морду трупоеда, я уже находился сбоку и готовился нанести решающий удар в шею. Максимальное усиление, резкий тычок в шею, и все готово. Тварь даже не успела отвести морду от огня. Жаль, что этот меч не обладал такой же остротой, как и боевая шпага. Я попытался продвинуть его хотя бы на сантиметр вниз, но у меня ничего не вышло. Дракот попытался достать меня лапой, но жизнь уже научила меня не зевать. К тому моменту я успел убраться от твари на несколько метров, вернувшись под защиту егерей. «А как же мой меч?» — спросил Виктор. «Сам заберешь, когда дракот подохнет, рисковать собой, чтобы его вынуть, я не собирался. Отдыхайте, пока есть такая возможность». Сказав это, я снова плюхнулся на холодный пол. «Спасибо, Настя поблагодарила меня, надеюсь, что искренне». Она достала артефакт связи и попыталась связаться с базой. Снова без результата. В порыве гнева она выкинула его в сторону тоннелей. «Сраные игрушки, почему они здесь не работают?» От обиды и безысходности она чуть ли не заплакала. Артефакт связи упал и разлетелся вдребезги. Сколько он там стоил? 1500, а может, и целый миллион рублей. Я ухмыльнулся и убедился в очередной раз, что деньги решали многие вопросы, а вот, что касалось жизни, увы. Никогда не узнаешь наперед, кто или что тебя прикончит. Будет ли это сердечный приступ на старости лет? Или же когти дракота в долбанной пещере под интернатом? «Бегут», — я сообщил егерям и поднялся с пола. «Для меня была большая честь сражаться с вами бок о бок», — пробасил Николай, а затем подошел к каждому и пожал руку, даже ко мне. «Дмитрий, ты дал всем нам надежду. Жаль, что из этого так ничего и не вышло». «Согласен». Виктор проделал ту же процедуру. «Мы еще сражаемся». Вскочив на ноги, Настя вытащила свои клинки. «Я не собираюсь сдаваться». Последний егерь ничего не ответил. Просто подошел к каждому и хлопнул по плечу в знак поддержки. Только сейчас до меня дошло, что он, возможно, был немым, но уточнять, так ли это на самом деле, я не собирался. Настя верно говорит, я тоже решил приободрить егерей, у меня две светошумовые гранаты. Постараемся убить как можно больше тварей, когда они впадут в замешательство, а дальше видно будет. «Вот это по-нашему», — одобрительно кивнул Николай. Прикончим, сколько сможем, чтобы другим досталось меньше, раб он не успел договорить. Как в зал ворвались около двух десятков трупоедов глава 14, я даже был собой немного горд. Мои шипы еще держались, но им скоро наступит конец. Трупоеды уже доламывали последние ряды. «Граната!» — крикнул я и с небольшим навесом кинул светошумовую гранату. Упав на пол, она покатилась навстречу тварям. Вспышка света озарила весь зал. В ушах, конечно, зазвенело, но в целом шлемы справились. Твари такой подставы со стороны ужина не ожидали. Для них сейчас наступил настоящий ад. Они скулили и визжали, катались по каменному полу, пытаясь избавиться от двойного удара по глазам и ушам. Каждый вооружился тем оружием, что у него было, то есть мечами. Я вспомнил боевую шпагу, которую побрезговал доставать из насквозь прогнившего дракота. Но ничего, я с ножичком побегаю. Мы рассредоточились и стали убивать мелких трупоедов, одного за другим, пока была такая возможность. Взрослым особям, которых здесь оказалось целых три, тоже досталось. Хорошо, что я решил оставить гранаты напоследок, а ведь мог бы их потратить при первой же возможности, коих было достаточно. Все егеря выкладывались по полной. Стремительные и беспощадные удары в самые уязвимые места отправляли на тот свет одну тварь за другой. Великолепное зрелище. Я заметил, как Настя двигалась и кружилась среди тварей. Это явно необычное движение. Скорее всего, она использовала какой-то боевой танец. Жаль, что у нее клинки без энергии, уверен, жертв могло быть намного больше. Краем глаза я заметил, как ближайший ко мне дракот пришел в себя. Он вскочил на лапы и сразу меня атаковал. Эх, не успел я до него добраться, отвлекся на прекрасный танец. Пришлось уходить от него перекатом. Выхватив пистолет, я несколько раз выстрелил в морду. Минус один глаз, но этого оказалось мало, чтобы свалить такую тушу. «Отходим!» — крикнул я. «Они приходят в себя!» Как только я выкрикнул приказ, вторая группа тварей прорвала защиту из каменных шипов и устремилась к нам. Вторую светошумовую гранату пришлось бросать раньше, чем я предполагал. Николай замешкался, слишком увлекся уничтожением тварей. Получилось не очень удачно. Часть тварей из тоннеля еще не успела выбраться в зал. В итоге они не получили свою порцию удовольствий, из-за чего мы не рискнули вклиниваться в толпу. Слишком опасно, поэтому ограничились всего лишь краем. Прикончив несколько гадин, пришлось отступить. Теперь ближний бой для нас невозможен. «Используем магию!» — выкрикнула приказ Настя, создав огненный шар, метнула его в дракота. Огненный шар попал в грудь твари, слегка ее опалив. На тварь это никак не повлияло, зато мелкие особи, поджав задницы, отступили не несколько метров и стали принюхиваться. Оно и понятно. Они чувствовали опасность, ведь запахло жареным. Присев на колено, я стал отстреливать из автомата самых прытких. Нам удалось замедлить стаю, и теперь она медленно, по шажечку, шла на нас, а мы, соответственно, от нее. Но долго такая ситуация не продлится. Большинство тварей уже пришли в себя. Крупные особи, расталкивая мелочь, как ледоколы продвигались в первые ряды. Как только они доберутся, наша песенка, а точнее, песенка егерей, будет спета. Ну а мне придется сваливать, если не хочу погибнуть вместе с ними. Нажав на крючок, я не ощутил выстрела. Отстегнув обойму, я с усилением кинул ее в мелкую заразу, которая попыталась зайти на нас сбоку. Попал, гадина взвизгнула и умчалась в стаю. Я посмотрел на последнюю обойму. Может, оставить ее для себя? Нет, не получится, сразу два дракота вышли вперед. «Правого беру на себя», — сообщил остальным и прицелился. «Не спешите нападать». «Зря», — я пробурчал себе под нос и выстрелил. Мой дракот упал замертво с простреленным глазом. А второй, получив увесистый хук воздушным кулаком от Виктора, завалился на бок, отлетев на 2 метра. «Так их!» — воскликнул Николай. «Интересно получается, раньше они вели себя немного по-другому. Более уверенно, что ли, а сейчас они, по большей части, жмутся друг к другу и атаковать не торопятся. Потеряли связи с гнездом. Или же это все, что осталось от стаи. В последнее мне поверить было трудно. «Лучше следи за своим флангом», — я указал на подкрадывающегося сбоку трупоеда. Знаю, дождавшись, когда гадина на него нападет, он ловким движением ушел в сторону и отрубил ей голову. Попалась, довольный собой, он смахнул кровь с меча. «Что будем делать?» — пробасил он. «Если честно, мне не очень хочется здесь помирать. Я бы предпочел это сделать в кровати с красоткой во время орг, никому не хочется». Настя его перебила на самом интересном месте, посмотрев при этом на меня. «Наши атаки ничего не могут, разве что мелюзгу гонять, единственная надежда на Диму». Она вздохнула. «У тебя есть идеи?» «Надо же, и когда это я успел вырасти в ее глазах?» Предложение у меня было всего одно. Сбежать и затихариться, но пока все они живы, делать этого я, по понятным причинам, не стану. На самом деле, тварей оставалось не так уж и много. С мелочью все понятно. Она хоть и представляла опасность, но сейчас была слишком растеряна. Другое дело, взрослые особи. Всего их было 6, вместе с той, что сейчас пыталась оклематься от воздушного кулака. Что делать с ними, я не знал. Беда заключалась в том, что все 6 тварей уже вышли вперед. Следующую атаку мы, скорее всего, не переживем. Конечно, если я сейчас не придумаю что-нибудь стоящее. Что-нибудь, что смогло бы задержать их, хотя бы еще на чуть-чуть. Давай, Дима, думай, ты же столько лет упражнялся в вариантах убийства людей, неужели ты не сможешь придумать, как справиться с простыми животными? Я начал бурчать себе под нос. Ладно, непростыми, но все-таки они подвержены животным инстинктам. Что я могу? Прицелившись в ближайшего дракота, я уже хотел нажать на крючок, но сразу 3 другие твари кинулись вперед. Я видел, что егеря не успевали создать заклинание, чтобы отразить атаку, и мне ничего не осталось, как сделать 3 выстрела по мордам. Жаль, что времени на прицеливание они мне не оставили. Озлобленные рыки наполнили зал. Отвлекшись на них, я чуть было сам не угодил в лапы трупоеда. Тварь приземлилась прямо передо мной и, взмахнув лапой с острыми когтями, попыталась достать мою тушку. Гадство! Я хотел отскочить назад, но что-то пошло не так. Споткнувшись о камень, я упал на 5-ю точку. Удар прошел мимо, но от этого мне легче не стало. Похоже, сейчас меня прикончат. Откуда здесь взялся этот гребаный булыжник? Что делать, думай. Дракот приготовился к атаке, но яркая вспышка света, которая исходила из моей ладони, озарила морду, и он попятился назад. Какой же я идиот, встав с пола, заключил я. Все это время при мне находилось 2 подсказки, но даже использовав их, я так ничего и не понял. Мы же в темной пещере, где ничегошеньки не видно. Конечно же, яркий свет будет их раздражать. Даже если их зрительные нервы атрофировались, из-за того, что они большую часть времени проводили в своих норах, это не означало, что они совсем уж слепые. Теперь я это знал на все 100%. «Что ты сделал?» — удивилась Настя. «Откуда столько света?» «Точно, они же не знали, что я владею стихийной магией». «Пришлось просветить». «И ты молчал об этом?» — возмутился Виктор. «Тоже мне, нашелся умник. Надо было подождать, пока его прикончат. Тут виноват не только я». Меня изначально сбили слова Насти о слепоте трупоедов. О возможности проверить, так ли это на самом деле или нет, у меня не оказалось, вплоть до этого момента. Взглянув на энергию, я улыбнулся. Вспышка отняла совсем немного. Главное, чтобы они к ней не привыкли. «Все ко мне», — скомандовал я. Дракоты никуда не делись. Они по-прежнему следили за нашими передвижениями. Стремительная атака на одного из егерей, но я уже стою у наглой морды. Вспышка света. Твари гатится назад и падает на задницу, пытаясь прикрыться от налапами. Остальные тоже не в особом восторге. Рычат, отворачиваются и стараются отойти подальше, в темноту. Никогда бы не подумал, что буду использовать такую магию в бою. Но теперь у меня появился реальный шанс всех спасти. И все, что мне для этого потребуется, это меч и дар гниения. Нападать на них с ножом слишком опасно. Кулонов защиты у меня больше не осталось. Вон, что эта падла вытворяет, размахивает своими лапищами направо и налево. Сложный выбор, я понимал, что бойцы мне, по сути, никто и завтра мы разбежимся кто куда. Почему я вообще им помогал все это время? Для них я всего лишь ученик интерната, одаренный аристократ, на котором они хотели срубить немного бабла. Что меня останавливает? К тому же, я уже получил в этой пещере все, что хотел. Почему бы мне просто не оставить их здесь умирать? И дело с концом. Твари разорвут их на части за считанные секунды, а я смогу тем временем скрыться. Ведь так поступают наемные убийцы. Никакой жалости. Дмитрий бы так не поступил. Я усмехнулся. Ну, конечно же, всему виной воспоминания Дмитрия. Это он из нас двоих старался быть хорошим парнем. Прошлый я, не задумываясь, пустил бы их в расход, а сейчас не могу. Разозлившись на себя, я подошел к Николаю и молча выхватил у него из руки меч. Красивая и очень дорогая игрушка с магией пронзающего льда. Эффект такой же, как и у обледенения, вот только врубается он непосредственно в теле противника. «Что ты собираешься делать?» — пробасил он, схватив меня за плечо. Отвечать я не собирался. Не приучен к развернутым ответам. Скажу, что собираюсь их спасти, так они соберут консилиум и начнется. А как? А чем? А откуда? Потом все эти данные попадут на стол к власть имущим, которые захотят отнять у меня дар. Знаем, проходили не так давно. Я и сейчас очень сильно рискую, даже не говоря им ничего. У них же глаза не на заднице. Они смогут сопоставить некоторые факты, которые, в конечном итоге, все равно приведут ко мне. Пока я для них темная лошадка или дурачок, который где-то научился стрелять и неплохо управляться с мечом. Уверен, таких учеников в интернате пруд-пруди. Вот только никто из них не убивал дракотов пачками. Перестану быть простым учеником интерната, и начнутся бесконечные допросы, гадалки не ходи. Путем нехитрых манипуляций я заменил пронзающий лед на гниение, и, выпив последний эликсир энергии, пошел на дракотов. Первая вспышка света, и твари попятились назад. Давайте, уроды, отступайте. Вторая вспышка света, и мелкие особи побежали в рассыпную, подальше от меня. Третья вспышка света, и я, подрубив усиление, подскакиваю к ближайшему дракоту, как вдруг раздались автоматные очереди. Егеря! В укрытие! Кто-то крикнул нам сверху. А меня два раза уговаривать не надо. Я прыгнул в обратную сторону, что было сил. Мощный воздушный поток пронесся мимо меня и ударил в стаю, разметав мелких особей по всему залу. За ним последовали воздушные лезвия. Черт! Они разрубали дракотов надвое, что за мощь? В лучах прожекторов, которые спускались вниз, я не смог разглядеть наших спасителей. Но через коллекционера я видел, что сюда спускались два магистра. Драться с тварями я больше не собирался и припустил к остальной команде. Вот теперь мы точно спасены и можно было выдохнуть. Вернув на место пронзающий лед, я отдал меч своему законному владельцу. Николай одобрительно кивнул, кажется, что никто из егерей ничего не заметил. Оно и к лучшему, теперь не придется ничего выдумывать. Пронесло, еще бы чуть-чуть, и я наделал кучу глупостей. Ступив на пол пещеры, они пробежали вперед, не обращая на нас никакого внимания. А егеря из нашей команды, отдав им честь, путем приложения руки к значкам, сразу же озаботились прожекторами и коробкой, которые были прикреплены к тросам. Как только отцепили их, тросы на огромной скорости полетели вверх. Да уж, не завидую я трупоедам, которые сейчас улепетывали от них по принципу «кто куда может». Мы им точно не чета. Магистр воздушной стихии направился в левый тоннель, а второй, похоже, решил утопить всех беглецов, которые остались в зале и щемились по углам. Поток воды носился туда-сюда, собирая всех гадин в одну кучу, где они и погибали. Эх, мечты. Обладай мы такой силой, ни у кого бы из нас не возникло здесь особых проблем. Спускаются. Проревел от радости Николай. Прожектора осветили пещеру, и теперь шлемы с ночным видением стали для нас неактуальны. Поснимав их, мы все по очереди переглянулись. Надо было видеть счастливые лица егерей. Они в буквальном смысле светились от счастья. Я тоже не удержался и улыбнулся. Чего не скажешь про Настю. Улыбка у нее была еще скромнее, чем у меня. Кажется, она сильно нервничала. С чего бы вдруг? Спасибо, Николай пожал мне руку. Без тебя мы бы не выжили в этой грибаной пещере. Он сплюнул на пол. Сочтемся. Я ответил ему взаимностью. В конце концов, это он поднимал меня на обвал, когда я потерял сознание. Да, и душил я его не понарошку. Кивнув мне в ответ, он побежал помогать магистру водной стихии. Хотя, чем он там мог помочь, я не знал. Разве что советом, как прикончить этих гадин побыстрее. Жаль, что мне из трофеев ничего не достанется. Уж в этом я точно не сомневался, но попытаться все же стоит. Только без скандалов и выкриков о том, что я аристократ. Сейчас мне хотелось просто исчезнуть из поля зрения этих ребят. Ничего не дадут. Да и хрен с ними. У меня и так полно забот. Дождавшись, когда спустятся еще двое егерей, мастеров огненной стихии, Немой, как я его прозвал, тоже пожал мне руку, кивнул и побежал в сторону левого тоннеля. Верно, это для меня все закончилось, а для них это суровые будни. Все-таки в юношестве имелись и свои плюсы. Никто не будет ожидать от тебя чего-то сверхъестественного. Настя что-то спросила у одного из вновь прибывших егерей и тихо матюкнулась, прикусив указательный палец. Выходит, мне не показалось. И она действительно нервничает. Может, ее ожидает увольнение. Давай посмотрим. Погибло два егеря и водитель броневика, она подвергла опасности одаренного ученика, к тому же еще и барона. Да что там говорить, подвергла опасности весь интернат со всеми его жителями. Что еще? Никому не сказала, куда направляется. Да, похоже, у Настеньки намечаются серьезные проблемы с руководством. Сомневаюсь, что Громов просто отшлепает ее по попке. Нет, тут нужны методы посерьезней. Дмитрий, прием. Виктор потряс меня за плечо. Ты еще с нами? Он улыбнулся и отвел взгляд. Ты это, прости, что я погнал на тебя. Нормальный ты парень. Без проблем, ответил я отстраненно, слишком увлекся придумыванием наказаний для Насти. В свете прожекторов она оказалась особенно красива. Еще эта юбочка меня так и подмывала подойти и намекнуть ей, что некоторые тайны мне уже известны. А что? Технически, я уже на второй базе, просто она еще не в курсе всех событий, которые с ней не так давно произошли. Виктор полез в ящик, который спустили вместе с магистрами. Я присвистнул. От такой коллекции эликсиров я бы точно не отказался. Даже в броневике запасы были скромнее, причем намного. Я попытался взять один из позолоченных флакончиков, но Виктор остановил мою руку. Он посмотрел на меня, как на собаку, которая лезла в чужую тарелку. Мне знаком этот взгляд, полный презрения. В прошлой жизни, будучи беспризорником, я сталкивался с таким множество раз. Он в итоге пояснил свое поведение. Мол, эти эликсиры подотчетны и все такое. Бла-бла-бла, пустые слова, мне уже было плевать, что он говорил, и я просто приподнялся и отошел. Очередная партия егерей спустилась с небес на нашу грешную землю. Я уже откровенно заскучал здесь. Трогать ничего не дают, на поверхность меня не поднимают. Я им, что, заложник? Анастасия, на свет прожекторов вышел высокий мужчина в возрасте. Я хмыкнул, интересный тип. Усища на пол лица, в зеленом мундире, на лацкане которого красовался уже не серебряный, а золотой знак. Я так и не узнал у Насти, что он означал, но, судя по всему, это знак принадлежности к егерскому корпусу. Но главное... В нем в буквальном смысле плескалась сила настоящего архимага огненной стихии. Энергия переполняла мага настолько, что я аж сглотнул от удивления. Никогда такого не видел прежде. В моем мире архимаги были на порядок скромнее, но все же сильнее магистров, которых я недавно видел, примерно раза в два. Но этот товарищ гораздо, гораздо сильнее, может, раза в 4 или 8. На таком уровне определить силу слишком проблематично. Уверен, обладая такими возможностями, он в состоянии стереть с лица земли целый город. Такому даже дар никакой не нужен, спалит все к чертям собачьим и пойдет дальше, по своим делам. Настя подошла к нему с опущенной головой. Ага, а вот и расплата пожаловала. Вот чего она так боялась. Ну, тут я, пожалуй, с ней соглашусь. Вариант с Громовым для нее был бы предпочтительней. Потрудись мне объяснить, что все это значит. Голос мужчины был строг, сразу понятно, что он не собирался с ней шутки шутить. Глава 15 что-то мне подсказывала, что они давно знакомы. Может, родственник. Отец. Такой вариант вполне возможен. Я хотел погреть уши и узнать, о чем они разговаривали, но меня отвлек вновь прибывший сверху егерь. Боец. Где твой отличительный знак? Он пристально посмотрел на меня и мое обмундирование. Ты не из наших. Из какого ты корпуса и что здесь делаешь? Только этого мне не хватало. Магистр земляной магии свалился прямо на мою голову. Его серебряный знак был намного больше, чем у Насти. Значит, его должность должна быть выше. Майор или, может, подполковник. Хоть Настя и говорила, что в егерских группах все равны и только глава осуществляет общее руководство и контроль, но, скорее всего, это верно исключительно для мелких местечковых отрядов. То, что я здесь наблюдаю, ничем не отличалось от обычной армии. Как много вопросов, и все для меня. Как назло, остальные знакомые егеря разбежались по своим делам, и Настя занята, чтобы все ему объяснить. Я цокнул языком и закатил глаза. Придется импровизировать. Ссориться с целым егерским корпусом мне не хотелось. Ученик интерната для одаренных детей, барон Дмитрий Донской, отчеканил я и ухмыльнулся, хотел еще и честь отдать, как в армии, но в последний момент решил этого не делать, вдруг не поймут. Ученик. Удивился он и посмотрел на архимага. Как ты сюда попал? И откуда у теб обмундирование егерского корпуса? Моя история много времени не заняла. Я просто сказал, что после гибели водителя решил погеройствовать и спустился в колодец за остальными егерями. А вот обратно выбраться уже не смог. Потом нашел их отряд, и мы вместе отправились к выходу. Другие подробности ему знать ни к чему. Егерь немного посверлил меня взглядом, попыхтел, потом еще раз взглянул на архимага, который отчитывал Настю. Они отошли в сторону от прожекторов, чтобы не мешать остальным, и он, расхаживая туда-сюда, что-то вдалбливал ей в уши, активно при этом жестикулируя. Поняв, что в ближайшее время архимагу не до него, все-таки решился. «Парень, он хлопнул меня по плечу, тебе крупно повезло, что ты выжил. Трупоеды — очень опасные твари. Давай поднимем тебя наверх, здесь по-прежнему может быть опасно». Вот за такой вариант развития событий я был двумя руками за. Похоже, пронесло, и пока меня никто трогать не собирался. Что же касалось моей безопасности, вы бы еще через год объявились. Бьюсь об заклад, что они примчались сюда только по одной единственной причине. И эта причина сейчас стоит в 10 метрах от меня, опустив голову. Поднимешь парня наверх и проследи, чтобы он сдал все снаряжение. Майор, так я его обозначил, поймал первого, кто подвернулся под руку, и приказал ему заняться мной. Есть. Егерь приложил кулак к значку. «Пойдем». Он махнул головой в сторону тросов. На поверхности нас встречали не меньше 10 егерей в полной боевой экипировке. Матерые мужики смотрели на нас с завистью, а некоторых откровенно трясло. Они вцепились в свое оружие и что-то нашептывали закрытыми глазами. «Странно, чего это они?» «Видал». Мой провожатый усмехнулся. «Нас подняли по тревоге. А как же иначе, ведь целая группа егерей пропала вместе с дочкой генерала. Парни рвутся в бой, чтобы проявить себя перед ним». «Генерала?» — переспросил я. У меня чуть челюсть не отвисла от услышанного. «Конечно, Анастасия Владимировна, дочка Владимира Дандевиль, генерала и, по совместительству, управляющего Южным егерским корпусом города-крепости Красноярска», с гордостью произнес он. «А ты, что же, не знал?» «Откуда?» Я приуныл, как бы чего не всплыло в ходе расследования. «Везучий ты парень», он хлопнул меня по плечу. «Для обычных групп такой роскоши не предусмотрено. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших». «Я уже заметил», ответил я и нахмурился. «Тоже мне, элита выискалась. Если это все, что имеется в егерском корпусе, то у меня для них плохие новости. В моем мире даже у вшивых середнячков из аристократов охрана могла быть раза в два круче. Да что там говорить. У ублюдка из Японии, который хотел отнять у меня дар, в подчинении находилась целая армия из магов. А здесь что? Человек 20, не больше. Я насчитал всего 5 магистров, все остальные оказались мастерами. Ну и, конечно же, архимаг, но он как бы и не в счет. Не будет же он вступать в бой с тварями. Для этого есть специально обученные люди. На опушке, перед нашим броневиком, которому добавилось еще несколько, тоже суетились люди. Когда мы подошли ближе, я понял, что они ругались. Несколько егерей не пропускали местную охрану к колодцу. Вы не имеете права. Это частная территория. Мы требуем, чтобы нас пропустили. Где главный? Вопил низенький мужичок с нашивкой интерната на форме. А вот двое коллег, которые стояли позади него, никак не проявляли интереса к разговору. Я тебе еще раз говорю русскими словами. Иди в жопу, у нас приказ от Дандевиля, немного повысив голос, ответил ему один из егерей. Да, как ты смеешь. Нет, вы слышали, куда он меня послал? Слышали. Не унимался мужичок. Я этого просто так не оставлю. Бедолага повернулся к коллегам, но не нашел у них поддержки, всем было откровенно наплевать. На их месте я бы тоже не согласился конфликтовать с егерями. Разделают под орех и прикопают где-нибудь под кустом. Увидев нас, он поспешил к нам навстречу. «Вы главный?» — требовательно спросил он. «Я? Нет», — ответил ему мой сопровождающий. «А вот этот парень, он указал на меня, один из учеников интерната, подробности не знаю, даже и не пытайтесь спрашивать. Сейчас сдаст экипировку, и можете забирать». Мужичок умолк, соображая, что ему делать дальше. А вот егерь, хитрая сволочь, сразу отшил его, а заодно и от меня избавился. Мы зашли в броневик, где я скинул все, что у меня осталось из снаряжения, и переоделся в учебную форму. Еще чуть-чуть, и эта история для меня закончится. Надеюсь, Настя и ее команда не будут слишком красноречивы по отношению ко мне и моим навыкам. Проверив карманы, я убедился, что все мои вещи остались при мне. Егерь попытался забрать у меня боевой и метательные ножи, которые мне достались от снайпера, но быстро передумал, когда я пригрозил ему дуэлью. Все, как говорится, сказки кончились и начались суровые будни, в которых я не абы кто, а настоящий барон. Пораскинув немного мозгами, он не стал раздувать из мухи слона и отпустил меня на все 4 стороны. Как только я вышел из броневика, мужичок подскочил ко мне с расспросами. Но я сразу пресек эти попытки, сославшись на директора, который в курсе происходящего. «Как в курсе?» — удивился он. «Но это же он меня послал сюда, чтобы я выяснил все подробности. Значит, у него склероз на старости лет», — раздраженно ответил я. «Это он попросил меня посодействовать егерям», — сказал я, а сам задумался. «А с чего я взял, что он выдавал такое разрешение? Лучше мне помалкивать об этом». Судя по всему, это оказался неофициальный визит, и Настя могла наплести директору все, что угодно. Она-то в итоге выкрутится, а мне что делать? В любом случае, ничего интересного я там не увидел. Я решил немного слукавить, чтобы отвести от себя подозрения. Кучка монстров, которую перебили за считанные минуты, да и, пожалуй, все. Думаю, вам лучше остаться и поговорить с генералом. С генералом. Он непонимающе нахмурился, посмотрев на меня. Каким еще генералом? Владимиром Дандевиль, вам же ясно сказали, что руководит операцией он, я улыбнулся. Это я здорово придумал. Мужичка проняло аж до дрожи в зубах. Сам дойдешь? Быстро спросил он у меня. Легко, ухмыльнулся я. Он даже не попрощался, побежал в обратную сторону с артефактом связи в руках. Представляю, какой сейчас начнется переполох. Что-то многовато событий для одного дня, подумал я, подходя к общежитию. На дворе уже темно, и большинство учеников разошлись по своим комнатам. Думаю, ничего не случится, если я поступлю так же и наконец-то высплюсь. Если никто не побеспокоит, то завтра у меня по плану еще один экзамен. На этот раз по магической теории. Насколько я понимал, там ничего сложного оказаться не должно. И единственное, что меня настораживало, так это то, что учитель меня недолюбливал за слабые магические способности. Но как раз с этим пунктом у меня с недавних пор стало гораздо лучше. Несколько дней назад я измерял свою силу в ледяных лезвиях. Сколько там было после первого мешочка? Кажется, около 10. Я создал одно ледяное лезвие и постарался прикинуть, сколько еще смогу таких нашлепать. Я присвистнул. Выходило, что около 80. Неплохой результат. За такой короткий срок я умудрился поднять свою энергию в 8 раз. Ладно, не 8, а всего в 4 раза. Я взглянул на кольцо, которое удваивало энергию. Моя прелесть, без тебя я бы точно сдох в той вонючей пещере. Я как вспомнил ароматы, мне аж дурно стало. Впервые за все время я решил отказаться от ужина. Интересно, а если я найду артефакт с похожей руной, он увеличит энергию с учетом этого кольца? Я потер руки, нужно обязательно будет это выяснить. «Донской!» — воскликнул недовольный Толя, который ждал меня в коридоре около моей комнаты. «Где тебя черти носили, а?» Бросил нас в столовой, а сам куда-то свалил. «Ты хоть знаешь, что сегодня произошло?» «Еще нет», — нагло соврав другу, я улыбнулся. «Но ты же мне расскажешь». Толя хотел продолжить меня распекать, но вдруг остановился. «Это же не ты устроил». Он подошел ближе и тихонько прошептал мне на ухо. «Толь, я широко улыбнулся своей фирменной улыбкой, ты в своем уме». «Что устроил?» «Я экзамен сдавал все это время. Ты же знаешь Генриха Михайловича, он пока не наговорится, не отпустит». И правда, он почесал затылок. «Но все равно, мы все очень переживали за тебя. Так надо было сходить в аудиторию, дело в том, я положил руку ему на плечо. А вот за переживания спасибо. Пойдем, расскажешь мне последние новости». Понятное дело, что весь интернат стоял сегодня на ушах. Сначала все офигели от приезда егерей. Такого события из нынешних учеников никто не припомнил. Да и что им тут делать? Монстры на территории интерната. Чушь собачья. Но когда появился первый из пропавших учеников, все завертелось. Жаль, что я не видел, как бегал покрасневший от натуги директор. Толя рассмеялся. Его чуть удар не хватил, когда он узнал о банде Митяя. Конечно, провернуть такое перед его носом. А знаешь, что самое смешное? Удиви меня, я улыбнулся. Все это организовала его секретарша, прикинь. Толя поднял указательный палец вверх. Говорят, что за ней и за бандой приезжали из самого центра. Да ну? Тут я действительно удивился. Да, стражей здесь было полно, еще куча каких-то аристократов нарисовалась. Закрылись в административном корпусе и что-то там решали. А потом разъехались, как ни в чем не бывало. Что и требовалось доказать. Навели шухеру, объявили виновных и разбежались до приезда журналистов. А куда увезли, не знаешь. Я решил уточнить у него. Нет, откуда, он развел руками. А Карского с ними, случаем, не было. Да вроде нет, Толя сделал озадаченное лицо. А он-то тут при чем? Ну мало ли, ты же знаешь, что без него в интернате не обходится ни один кипиш, я улыбнулся. Отмазался, все-таки, гаденыш, но ничего, все это временно. Даже если Антон и его дружки выйдут из этой истории сухими из воды, я все равно найду способ с ними разобраться. Эх, жаль, я никогда не узнаю, как ему это удалось. Сюда бы наши социальные сети. Вот это был бы размах. А так завтра случится новое пришествие, и все забудут об этом случае. Ну ты хоть взрывы слышал? Взрывы? Я опять удивился. Вроде что-то грохотало, но я не особо обратил внимания. Подумал, что это на тренировочном полигоне. Ты что? Какой полигон? Где-то там, он указал в сторону гор, обвалилось несколько пещер, многие хотели посмотреть, что там произошло, но администрация уже выставила оцепление. Теперь туда ходить запрещено, приказ директора. Говорят, что там слишком опасно, обвалы могут повториться. А вот это уже интересная информация. Походу, я единственный, кто знал о рукотворном происхождении этих обвалов. Но что делать с этой информацией, я пока не знал. Это явно чьи-то игры. И если я не угадаю со стороной, меня могут просто-напросто пустить в расход. У меня и так куча проблем, не взваливать же на себя и судьбу всего мира, верно? Всего мира. Слова-то какие пафосные. С чего я вообще решил, что там будет что-то решаться? Да и какое мне до этого дело? Я и так прилично им помог. Вот, пусть егеря шерстят округу, только, чур, мои трофеи не откапывать. С Беловой и ее подругами все оказалось хорошо. Правда, они немного на меня злились, за то, что я сбежал. От такой формулировки я даже икнул. Они бы еще меня трусом выставили, впрочем, я сам виноват. Ничего никому не объяснил и появился даже не под занавес. А с другой стороны, ведь все они, походу, решили, что именно я должен был стать спасителем Елены. И сами же в этом разочаровались, когда их спас кто-то другой. Уж в этом я никого разубеждать не намерен. На этой грустной ноте я еще раз искренне поблагодарил друга за все переживания по поводу моей тушки и закрыл за ним дверь. Достаточно. И так уже голова кругом ходит. Сходив в душ на этаже, я разделся и плюхнулся на кровать. Кайф. Я улыбнулся. Все тело пребывало в сладкой истоме, как после тяжелой физической тренировки. Сегодня я перевыполнил план на все 100%, а может и на 200. Черт, куда я, мать его, попал? Не мир, а дурдом какой-то. Такое ощущение, что чем больше я искал покоя, тем в большую задницу попадал. Может, просто свалить отсюда. Меня удерживать или уговаривать остаться никто не будет. Ну уж нет, я закончу этот гнилой интернат, чего бы мне это ни стоило. Зря я столько надрывался, что ли? Статус — штука серьезная. Я это по прошлой жизни помню. До тех пор, пока я не открыл для себя мир поддельных документов, мне приходилось очень несладко. Да и с ними все было не так просто. Что толку от бумажек, если ты не разбирался в необходимой теме? Благо, здесь все это мне уже не потребуется, по крайней мере, сейчас. Хотя вру, я взглянул на дар мимикрии. Никогда не потребуется. Теперь у меня появился отличный инструмент, при помощи которого я смогу проникнуть в любое место, а маскировка поможет сделать это еще быстрее. Со сладкими мыслями о том, сколько могу наворотить дел при помощи новых даров, я и уснул. Копейка упала на пол и покатилась по паркету. Мои инстинкты моментально врубились на максимум, и я проснулся. Не издавая ни звука, я нащупал рядом с правой рукой боевой нож и перекинул в него дар гниения. В левой стал накапливать энергию, на тот случай, если придется атаковать противника с дистанции. Денежка упала не просто так, я использовал ее в качестве примитивной сигнализации. Сработало. За дверью меня поджидал адепт огненной стихии. Вот собака сутулая, присела у двери и смотрит в разные стороны, проверяет, нет ли кого-нибудь поблизости. Могла бы этого не делать, ведь все еще спят. Взглянув на настенные часы, я выругался. 6 утра. Ну кто приходит убивать в 6 утра? Что за дилетант мне достался? Они меня совсем за мага не считают, что ли? Я даже немного обиделся. Ладно, я решился на маршебросок к двери. Благо, дверь открывалась в мою сторону, и убийца не должен меня заметить. Но перед этим я скомкал одеяло и подушку так, чтобы они хотя бы примерно походили на спящего меня. Поставив удовлетворительную оценку своей копии, я поспешил к двери. Как раз вовремя. Ручка дернулась, и дверь стала аккуратно открываться. Как только из-за двери показалась правая рука, я схватил ее и взял на излом. Затем, резко втащив в комнату это чудо, я ухватил вторую руку и силой прижал несостоявшегося убийцу к стене всем своим телом.